Глава 20. На сей раз Танюша приготовилась к поездке на ипподром основательно. Она взяла с собой выписку из церковной книги, чтобы предъявить Зверевой и Слюсаренко. Супруга, правда, не взяла и сделала все возможное, чтобы улизнуть от него и с позаранку укатить в Солитюд. Завтрак ей заменили кружка парного, еще тепловатого молока и кусок хлеба с местным сыром, который приносили на продажу рыбачки. Это был особый вареный желтый сыр с тмином, праздничное лакомство, которое заранее готовили к любимому латышскому празднику Ивановой ночи. Теперь, зная, что никакой особой прелести в утренних полетах нет, Танюша не отправилась в путь на ночь, глядя, а поехала утром, пока Терская и прочие дамы крепко спали. Но на всякий случай она решила замести следы, и потому выехала не на Морскую, а переулком на Ёминскую. На Морской могут увидеть знакомые с соседних дач. Ну, мало ли кому из мужчин придет фантазия утром в мужское время искупаться. А на Ёминской, которая дальше от пляжа, знакомые попадутся разве что случайно. В переулке, название которого она не запомнила, да и на что оно, Танюша увидела автомобиль. Ничего удивительного в том, что в Майеренхофе ездят на автомобилях, конечно, не было. Тот же Сальтерн приезжал за дамами на роскошном авто. Тот, что обнаружился в переулке, был английский Форд. Прочный, дешевый и неприхотливый. Таких в Риге и окрестностях попадалось немного. Но машина не стояла на месте и не ехала с приличной скоростью, не более 20 верст в час, а пыталась задом вползти в узковатые для нее ворота. Это показалось девушке странным, как будто пассажирам никак не пройти пешком от дверей дачи до калитки. Но своих забот хватало, нужно было спешить. Танюша быстро провела велосипед мимо автомобиля, села в седло и покатила. Ей было весело, и единственное, что омрачало радость, так это поведение законного мужа. Алеша весь день после ночного скандала дулся на жену и никак не хотел вести себя по-братски. Тут Танюша прямо перед собой увидела колдобину и резко вывернула руль, едва удержавшись в седле. Одновременно за спиной раздался выстрел. Ей приходилось слышать стрельбу, и не раз. Офицеры в провинциальных гарнизонах, ухаживая за артистками, развлекали их на свой лад, похвалялись меткостью и обучали дам правильно держать револьверы. Что такое огнестрельная рана, она тоже знала. Однажды офицерское молодечество плохо кончилось, и не успела Танюша осознать опасность, как ноги сами заработали с утроенной скоростью, тело накренилось нужным образом, и девушка свернула на Ёминскую самым рискованным образом. Она неслась по Ёминской. В такое время на променаде не было неторопливых прохожих, которые только и думают, как бы попасть под колеса, и даже не пыталась осознать, что произошло. Выстрел, скорее всего, был случайным. Танюша даже вообразить не могла, что есть в мире человек, желающий ей смерти. Разве что Николев мог бы сгоряча, вообразив себя трагическим героем, брякнуть что-то этакое, ну так у него и револьвера нет, и никогда не будет. А если вдруг ему попадет в руки оружие, то драгоценный супруг первым делом отломает какую-нибудь важную деталь, а потом еще потеряет ее, как отломал и потерял велосипедный звонок. Но прекрасно зная, что никому вреда не причинила и ничьей ненависти не заслужила, Танюша все же запутывала следы, ныряла в переулки. Угомонилась она, проскочив мост через Курлянскую АА и посидев возле него в кустах. Автомобиль не гнался следом, значит, выстрел был какой-то случайный. Дальше Танюша ехала без лишнего беспокойства. На ипподроме ей показали, где работают авиаторы. Девушка нашла их в мастерской. Калипа с ними не было. Зато был молодой человек, роста среднего и внешности скромный, хотя с небольшими щегольскими усиками. «Значит, так и условимся», — говорил он. «Указатель скорости я вам оставлю. Вы его опробуйте на своих фарманах. Пока я еще не слишком уверен в своем изобретении. И когда окажется, что с ним все в порядке, вы доложите именно туда», — ответил Слюсаренко. «Сейчас приедет наш приятель Таубе. Он отвезет тебя на станцию». «Золотой человек, Сева, просто золотой», — заметила Лидия. «Я начала его учить, так он истинный фанатик неба. И рули чувствует». «Меня этот фанатик уже раздражать начал», — признался Слюсаренко. «Володя, если мы разгоним всех моих поклонников и останемся в полном одиночестве...» «Немного одиночества нам бы не помешало. Так что, Володя, жди меня на этом самом летном поле в первых числах июля», — быстро сказал Сева, явно пытаясь погасить зреющую ссору между Зверевой и Слюсаренко. «И тогда посмотрим, кто кого, мой Райт или ваши фарманы». «Куда нам против тебя?» — воскликнула Лидия. «Если ты на две версты в небо поднялся, да еще с пассажиром, и жив там остался, это же такой рекорд, я даже вообразить не могу». «Наши рекорды еще впереди», — буркнул Володя. «И не ради них мы тут сидим по уши в машинном масле. Ты лучше спроси Севу, как у него в полете нервюры ломались, и машина в воздухе чуть не развалилась». «Ну да, ей-богу, так и было. Стоило приземлиться, как все и развалилось», — весело подтвердил Сева. «Репортеры ржут, как жеребцы стоялые, снимать от хохота не могут, а я из-под обломков вылезаю. Но это было год назад. С того времени многое изменилось. Вот увидите, в машине, которую я готовлю к рекорду, столько доделано и переделано, вы старого Райта не узнаете. И вашему мотору до моего далеко. У меня немецкий в 90 лошадиных сил». «Нак?» — спросил пожилой механик. «Он самый. Руль высоты мы переделали. Хвост удлинили. Вместо дурацких этих полозьев поставили шасси, как у вас. Ну, это видеть нужно. В общем, аэроплан даже название поменял. Теперь это Абрамович Райт. Так что я прежде вас вошел в историю». «В историю Германии?» — нетактично заметил Слюсаренко. И Лидия заметно помрачнела. «Ну и что? При чем тут Германия? Вот я русский авиатор. В Германии мне лишь дали возможность, дали деньги. Так что же, я теперь немец?» В голосе была явственная обида. «Ну что ты такое говоришь?» — не слишком натурально возмутилась Лидия. «Как всякий человек, которому приходится чуть подвирать из наилучших соображений. Все мы учимся летать там, где есть возможность. И ты, как только тебе такую возможность дадут, вернешься в Россию. Разве нет? Если моя авантюра окончится без смертоубийства. Мне уже намекали, что пригласят с моим новым Райтом в царское село. Но сперва авантюра». Стоя у дверей и слушая, Танюша поняла, наконец, о чем речь. Сева Абрамович собирался лететь из Берлина в Санкт-Петербург. Расстояние неслыханное, фантастическое, целых 1500 верст. «Если хочешь, составим тебе протекцию», — сказал Слюсаренко. «Когда ты действительно хочешь вернуться домой, а не быть всю жизнь заграничным гастролером, тебе нужно участвовать со своим Абрамовичем Райтом в конкурсе военных самолетов. Это будет в сентябре на корпусном аэродроме. Ты ведь там бывал?» «Бывал, только давно». «Ты его не узнаешь. Там столько всего понастроили. И эллинги для дирижаблей тоже поставили, — сообщила Зверева. А потом, когда хорошо покажешься, пиши на имя Сухомлинова примерно так. Приемлю смелость обратиться к вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой милостиво разрешить мне войти в подведомственное вам военное министерство. И обязательно, непоколебимо веря в то, что мои аппараты сослужат верную службу отечественной армии в соответствующий момент, подсказал Слюсаренко. Тем более, что этот самый момент, будь он неладен. Да, подтвердила Лидия. И очень тебя прошу, Сева, если будут выпытывать, что ты видел в наших мастерских, ну, отшутись как-нибудь. Это все серьезнее, чем ты думаешь. Тут не о призе в 1000 Deutsche Mark речь. Я понял. Вот и прекрасно. Танюша отлично понимала, что подслушивать нехорошо, но и страстно хотелось летать, и всякая новость из дивного мира авиаторов и авиатрис была для нее исполнена высшего смысла. Может быть, Абрамович еще что-то рассказал бы о перелете из Берлина в северную столицу, перелете, который разве что покойный Жюль Верн мог бы сочинить. Но издалека раздался рык автомобильного мотора. Полминуты спустя он смолк. Таубе, остановивший автомобиль за ангаром, подбежал к мастерским смешной побежкой коротконогого полноватого человечка. «Королева моя, где вы?» — взывал он. «Я по первому же знаку примчался. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног». Танюша обрадовалась, узнав грибоедовский стих. «Федор Иванович!» — воскликнула, выбегая из мастерской Зверева. Тут она увидела Танюшу и очень нехорошо на нее посмотрела. «Чем могу служить?» — осведомился радостный Таубе. «Мне сообщили, что вы с утра искали меня. Простите, спал. Спал сном не праведника, а много наколобродившего грешника. Но когда меня растолкали, собрался в 5 минут. Будет очень жестоко с вашей стороны, если вы не составите мне компанию за завтраком». «Охотно», — сердито ответила Зверева. «Только сперва поговорю с этой юной особой». Танюша сразу поняла, услышит много неприятного. «Отчего вы преследуете нас?» — спросила Лидия, отведя Танюшу в сторону. «Если вы действительно хотите учиться летать, отчего бы вам не обождать, пока будет объявлен набор на летные курсы? Пожалуйста, не приезжайте сюда больше. Мне бы хотелось работать в мастерских без вашего бдительного присмотра». «Простите меня, Лидия Виссарионовна», — пробормотала вмиг утратившая кураж Танюша. «Я просто хотела сообщить вам, что теперь моя родня не может мне запретить. Я вышла замуж, вот и выписка». «Поздравляю вас», — холодно произнесла Зверева. «Боже мой, опять!» Но это относилось уже не к девушке. Танюша проследила взгляд авиатрисы и ахнула от восхищения. К мастерской приближалась всадница в голубовато-серой амазонке, сидевшая в седле удивительно ловко, выпрямив тонкий стан и взирая на мир свысока. Ее волосы были убраны в тугой узел на затылке, под полями черного цилиндра лицо было полуприкрыто серебристой вуалью. Дама остановила вороную кобылу и замерла, глядя на Лидию и Танюшу сверху вниз, с высокомерием аристократки, но аристократки театральной. Это Танюша сразу почувствовала. Таубе, видя неловкость ситуации, поспешил на помощь. «Моя королева, вы хотели дать мне поручение?» «Да, Федор Иванович, вы не могли бы очень быстро отвезти на вокзал нашего друга, Всеволода Михайловича? Он также авиатор, вам будет о чем потолковать. Ему хочется успеть на берлинский поезд, а его саквояж уже здесь. В гостиницу заходить не придется. Мы невольно задержали его, но вы же понимаете, тут для него столько соблазнов. Сам Абрамович? — догадался Таубе. — Боже мой! Я же только на днях читал о нем. Сию минуту отвезу. Где он? — Володя, Сева! — позвала Лидия. Авиаторы вышли из мастерской. Слюсаренко в изгвазданной рубахе, заправленной в штаны из чертовой кожи. Абрамович в светлом летнем костюме. Амазонка коснулась кобыльего бока тонким хлыстиком. Именно коснулась. И лошадь сделала пару шагов вперед. «Мое почтение, фрау Элга!» Словно только что заметив ее, по-немецки сказал Таубе и поклонился. «Рада видеть вас, Фридрих!» — высокомерно ответила ему дама. «Когда возвращаетесь в Ревель?» «Срочных дел у меня там нет, сами знаете. Лето, клиенты разбежались и отдыхают». «А вы, я вижу, подружились с авиаторами?» «Да, это верно. Позвольте представить вам госпожу Звереву, госпожа графиня, и господина Слюсаренко, а также и господина Абрамовича. Танюша видела, тут идет игра не хуже, чем в хорошо написанной комедии. Зверева сердится, Абрамович недоумевает, Слюсаренко отчего-то густо покраснел. Похоже, он не впервые видел на ипподроме эту роскошную амазонку. Да и Танюша, сдается, тоже ее где-то уже встречала. Лицо дамы было полуприкрыто вуалью. Лошадь она поставила так, что солнце оказалось у нее за спиной. И сама она сделалась не столько живой женщиной, сколько гордым сияющим силуэтом. «Легко быть прекрасным силуэтом на такой лошади и в такой амазонке», — подумала Танюша. «А ты вот попробуй очаруй зал, завернувшись в раскрашенную простыню». Как она ни относилась к сценической карьере, как ни презирала мелкие театральные интриги, а все же была родной дочерью Зинаиды Терской. А Терская, попади она в руки не к Акшарову, а к столичному режиссеру, могла бы стать звездой хоть и не первой, но второй величины. Актерство у Танюши было в крови, что не мудрено. Однако у нее в крови были и сюжеты комедий, которых она никогда не видела, и какие-то удачные реплики, которых она никогда не слышала, и все то, что составляло арсенал Терской и даже Кокшарова, берущегося за очередную постановку. Танюша никогда не слыхала такого имени Грегор Мендель и не знала, что англичанин мистер Бетсон 6 лет назад изобрел слово «генетика», а датчанин Гер Йоггансен 3 года назад осчастливил мир термином «ген». Она даже не задумывалась о странных законах наследования талантов и характера. Мысль, пришедшая ей в голову, не была подвергнута ни малейшему анализу. По одной причине — это была правильная мысль. Танюша была настолько в ней уверена, что ни секунды не сомневалась, а громко ахнула, схватилась рукой за горло, закатила глаза и рухнула к ногам Зверевой. Падать без всякого вреда для себя ее выучили Стрельской и Эстергази. «Боже мой!» — воскликнула Лидия. «Что с вами?» И опустилась на колени возле временно бездыханной Танюши. Тут же рядом оказались Слюсаренко и Абрамович. Стали поднимать девушку, полагая, что обморочное создание достаточно усадить, и все пройдет. «Расстегните ей блузочку, похлопайте по щечкам», — суетился Таубе. «Поясок распустите, ушки, ушки ей растирайте». Всем вмиг стало не до прекрасной амазонки, и она это поняла. Повернув лошадь и покачиваясь в седле самым грациозным образом, фрау Элга поехала прочь. Мастерские, в которых совершенствуют авиамоторы, не то место, где могут найтись нюхательные соли или хоть на шатырный спирт. Танюша это прекрасно понимала и минуту спустя стала подавать признаки жизни. Тихонько застонала, открыла глаза и уставилась мимо озабоченных лиц авиаторов бессмысленным взором. Такой взор она переняла у Селецкой. Валентина показывала девушке сцену безумия Офелии. «Она пришла в себя!» — завопил Таубе. «Вот что! Я сейчас отвезу их обоих, господина Абрамовича, на вокзал, а барышню — к доктору!» «Не надо!» — прошептала Танюша. «Со мной все хорошо. Это бывает. Это от сердца». «И с таким сердцем вы собрались летать?» — спросила возмущенная Зверева. «Я пройдусь немного, все пройдет», — ответила ей Танюша. «Просто я обычно пью микстуру, а сегодня утром забыла. Поверьте, это пустяки. Мне только нужно пройтись и отдышаться». «Позвольте вам помочь», — сказал Абрамович, на которого красивое личико и черные косы произвели впечатление. «Да, конечно». Танюша поднялась, оперлась на руку авиатора и томно пошла с ним вдоль стены мастерской. Молодой человек ей понравился. В нем чувствовался немалый норов, да и смелость его не вызывала сомнений. Лететь из Берлина в Петербург. Вот с кем венчаться нужно было, а не с великовозрастным младенцем Алешенькой. Мастерские стояли неподалеку от конюшен и сенного сарая, где Танюша провела ночь. Поблизости от него были и ворота, в которые она успела проскочить. Тропинка вдоль забора вела к летному манежу, где двое всадников тренировали молодых лошадей правильно прыгать через препятствия символической высоты. Им помогал опытный берейтор Шамберьера. «Хотите посмотреть на лошадок?» — спросил Таубе, идущий рядом с Танюшей. «Да, я люблю лошадей». На самом деле ей хотелось понять, что за амазонка смутила покой Зверевой и Слюсаренко. Разговор о лошадях сулил огромные возможности. Но возле ворот Танюша увидела два автомобиля. Бледно-зеленый и черный. Черный, весь угловатый, был похож на небольшой катафалк, столбиками, подпиравшими плоскую крышу. Ему только плюмажа из черных перьев не доставало. Этот катафалк, или же его родного брата, видела Танюша в Майерхофе, маневрирующем у ворот соседней дачи.